1956 году Аля записала в своей тетради: «Димка Сикорский плохо помнит, что и как было тогда в Елабуге. Для него 15 прошедших лет — срок большой. Многое путает. Он, например, был уверен, что хоронили маму зимой, и даже когда-то написал стихи об этих зимних похоронах. Но вот что у него сохранилось в памяти. Он в елабужском кино смотрит «Грозу». На экране раскаты грома и безумное лицо Катерины. И с раскатами грома вдруг дикий крик: «Сикорский!» Это Мур прибежал за ним в кино. Димка выскочил. Мурка рассказал ему о мамином самоубийстве. Дальше Димка помнит, как в Елабужском совете он добивался и добился разрешения на похороны. А это, говорил он, было очень трудно. В соседнем лагере военнопленных была эпидемия, и вообще смертность среди населения была велика, и почему-то ограничивали количество похорон на кладбище. Александр Соколовский, сын писательницы Соконской, которая была у Марины Ивановны 30-го и уговаривала ее остаться в Елабуге, тоже мало что помнил. Помнил, что Мур после смерти матери держался внешне спокойно, был, пожалуй, еще более замкнут, чем обычно, и взгляд его, как всегда, был холоден и, быть может, даже стал еще более холодным. Запомнилось ему, что тот сказал: «Марина Ивановна поступила логично, а Вадиму Сикорскому Марина Ивановна правильно сделала, у нее не было другого выхода». Эту фразу Мур потом будет повторять всем, отметая дальнейшие расспросы, оправдывая поступок матери и почти всех отталкивая этим от себя и приводя в ужас обывателей и слабонервных. И никому не будет приходить в голову, что навязала эти мысли ему сама Марина Ивановна, слишком часто в последнее время убеждая его в безысходности своей жизни. Сикорский говорил, что Мур ночевал у него, Соколовский, что у них. Мур провел еще в Елабуге 3 ночи, мог ночевать и у того, и у другого. И оба вспоминали, что ночью он метался, стонал и, быть может, и вовсе не спал. Спустя 1,5 года из Ташкента Мур напишет: «Самое тяжелое — одинокие слезы. А все вокруг удивляются, какой ты черствый, непроницаемый». Соколовскому тоже смутно припоминалось, что городские власти не давали разрешения хоронить Марину Ивановну на кладбище. И шел разговор о какой-то общей могиле, и он ходил по разным учреждениям. Может, они даже и вдвоем ходили, Вадим и Соколовский. Все хлопоты легли на плечи этих 3 мальчишек, которым было тогда по 16-17 лет. Свидетельство о смерти было выдано Муру 1 сентября. В графе «Род занятий умершей» написано: «Эвакуированная». Хоронили 2 сентября. Эта дата взята из дневника Мура. Хоронили на средства горисполкома, и это тоже отмечено Муром. Повезли прямо из усыпальницы, из больничного морга, в казенном гробу. Повезли по пыльной дороге туда, вверх, в гору, где темнели сосны. Кто провожал ее в последний путь? Кто шел за гробом? Не все ли равно? Гроб — точка стечения всех человеческих одиночеств. Одиночество последнее и крайнее. Могила затерялась. Езжай, мой сын, домой, вперед, в свой край, в свой век, свой час от нас. 1932 Мур. Глаза блистают сталью, не улыбается твой рот. 1920.